вторая часть записана мной для тех, у кого первая часть вызвала интерес и кто нашел отголоски в поведении своих детей с этими симптомами. У меня есть еще что рассказать и на что посмотреть родителям, порекомендовать. Вещи, связанные с уроками очень, и с едой. Очень часто этих детей одергивают по поводу того, что они дрыгают ногами, постоянно как будто шило в одном месте. Вот описание в первой части, которое я сделала, оно поможет вам понять, что на самом деле движет вот этими детьми. Им реально невыносимо находиться в без движения, да, в неподвижном состоянии. И требовать это от ребенка с СДВГ, фактически обрекать его на пытку. То есть, да, он может потерпеть, если ты ему прикрикнешь или поставишь реально в рамки, особенно как это делается вот в современных школах, да, в наших, где надо быть строгостью и со всеми делами. Но имейте в виду, ему это дается в несколько раз труднее, и чем больше у него, чем ближе он к спектру диагноза, да, своего, тем сильнее может быть это выражено. Ну, я имею в виду чувства, эти могут быть прям в разы сильнее невыносимости, чем вы даже можете себе это представить. Что важно еще сказать? Им очень помогают разрядка, даже если вы хотите, чтобы ребенок, скажем, не дрыгал ногами там или не шатался на стуле такое. Если вы все-таки хотите его немножечко усмирить, особенно если вы находитесь в таких местах, где, например, общественное место, где требуется там тишины, там и люди смотрят с непониманием, предположим, носите с собой такие вещи, как антистресс, подберите ребенку то, что будет помогать ему двигаться в, например, руками, да, мять что-то. Практикуйте, посмотрите, какие антистрессы некоторые могут подойти ребенку и остаться с ним надолго. То есть имейте при себе, если он маленький, такую вещь для возможности ему разрядки его мышечного напряжения в теле. Дальше. Они часто рисуют. Каляки-маляки всякие, или просто, или реальные рисунки, но они это делают даже иногда в тетрадях, в рабочих, даже там, где это неуместно, это та же самая симптоматика, то есть попытка разрядить атмосферу, ему нужно двигаться, и он двигает ручкой, это самое оптимальное, что он может сделать, поэтому если тетрадь не подходит, если учителя не приветствуют такие вещи, то пусть дайте ему блокнотик, и пусть он в нем рисует, и поговорить нужно с людьми, что разрешение ему рисовать – это оптимальнее, чем просто приказать ему сидеть и не двигаться. Что делать с агрессией? Что делать с выпадами, с истериками, с выкриками, с импульсивностью, да, которая зашкаливает иногда и мешает ему жить? Также методом зеленой ручки коррекция, что ни в коем случае не показываем ему в ответ агрессивность и вину. Да, это можно посмотреть строго, можно сказать, что в обществе это не принято. Адекватное воспитание еще никому не повредило. Рамки показать нужно. И сказать, что они здесь есть, что это неприемлемо. Неприемлемо кидать машинкой в другого ребенка. Неприемлемо кулаками раскидываться там, где ты хочешь, какую-то игрушку чужую и тому подобное. Это то, что у них на ранних стадиях периодически возникает. Вот такие ситуации могут возникать. Это импульсы. Что здесь важно? Внутренний его дракон тут сейчас в том, что он заставляет его делать импульс на то, на что у него пошел импульс, да, не успев понять или осознать, не нужно ли это, неуместно ли это, не стратегию правильную подобрать. То есть у них не хватает на это времени между их импульсом и их действием часто полмиллиметра. Или полсекунды. Имея это в виду, должны вы понимать, что это время нужно увеличивать. Им нужно учиться растягивать эти полсекунды хотя бы до трех. То есть прежде чем вот ты разозлился, сделай выдох. И тут вам нужно, тут только вы сами ищите возможности, что там будет происходить. Кто-то предлагает счет, кто-то предлагает дыхание, кто-то предлагает ритуальные какие-то действия, кто-то крестится, молится, кто, все очень зависит индивидуально от того, что у вас в семье за ценности, что вы формируете в ребенке, да. Есть возможность просто сделать, выработать, придумать свои действия, какие он должен делать, и набор мыслей, привычек думать в этот момент. Что я должен подумать, когда я, например, хочу что-то забрать у кого-то? Это важно, именно с этими детьми важно это прям пропитывать их с добротой, с терпением, одно и то же, ожидая, пока это прорастет. У них прорастает сложнее. То есть, если у вас в доме больше, чем один ребенок, вы прям почувствуете, насколько с этим ребенком может быть сложнее привитие привычки. Потому что он может сопротивляться, у него может быть в ответ собственная энергия. Вот эта гипер его активность, она может прям сбивать с ног периодически. То есть, вызывает желание в ответ дать отпор. А вот не обольщайте, как сказать, не идите навстречу вот этому желанию. Внутри себя также найдите эти 3 секунды, где вы все вместе выдыхаете и понимаете, что здесь присутствует спектр, да, синдром определенный или из этого спектра какие-то симптомы, которые, может быть, просто ему мешают. То есть это может быть не ярко выраженный диагноз, а просто у ребенка стреляет периодически импульсность. Особенно холеричные дети, вот у которых она вообще накладывается тогда. Про темпераменты обязательно ознакомьтесь. Это вообще касается любого родителя. Знать о темпераменте своего ребенка — это почти как знать группу крови ребенка и знать дату его рождения. Очень настоятельно советую родителям послушать подкасты про слово «нет», про то, как запрещать, какие-то вещи пресекать, каким тоном, как это делать. И с этими детками это нужно делать особенно аккуратно и терпеливо, потому что считать агрессию они считают в любом случае, как любой ребенок, они считывают действия, которые видят. На ментальном уровне считывают, если они не замечают, как они провоцируют эти действия, но зато они очень хорошо замечают агрессию. То есть получается, что это такой замкнутый круг. Агрессия плодит, если агрессию у родителей, то у ребенка просто выхода нет, он становится в 2-3 раза агрессивнее, с какой-то, то есть у него доброты и вот этой терпимости, как примера, да, с которой нужно считать, у него практически получается нет. И тогда мы сами добавляем ему еще и масло в огонь. Братьям, сестрам, простите, начинаем также объяснять, как общаться с этим человеком с таким темпераментом. То есть там с Ваней, смотри, имей в виду, мы считаем до 3, прежде чем, или мы ему объясняем 2 раза терпеливее или дольше. Особенно со старшими. Учтите, этот разговор обязательно нужно будет провести, если вы обнаружили у кого-то из своих детей эти симптомы. Самое важное, что я хотела бы сказать, если у вас складывается мозаика в эту сторону, если вам кажется, что какие-то части из этого у вас мелькают, то начинайте читать. Начинайте исследовать, берите фонарь, идите в это и смотрите. Делайте тесты, идите к врачам, задавайте вопросы. Ничего вас так не убережет и не облегчит вам жизнь, как понимание того, с чем вы имеете дело. И это касается любой истории. Все, что, даже если вы сейчас другие какие-то симптомы, понимаете, что это не про вашего ребенка с ДВГ, но про вашего что-то есть другое, также идите и изучайте. Будьте спокойны, не примите это как данность, что что-то есть. И задайте себе вопрос, как найти ответ. И поверьте, вам с этим ответом будет намного понятнее и легче жить. И вашему ребенку, конечно же, тоже.